В итоге, к месту обитания Гопоты, я добрался за 10 минут до 6 утра. Нужные мне личности еще были на месте, но уже готовились на выход, так что я прибыл очень даже вовремя. Осталось только выбрать свою жертву. Следить за самыми мелкими, смысла не было никакого, так как их явно не могли поставить на серьезные задачи. А таких в этой группе четверо. Осталось еще трое из более-менее взрослых. В итоге решил следить за главарем, если честно не думал, что и он куда-то направится. Но нет, пока все остальные выходили через основной проход, главарь выходил через запасной. А вот это уже интересно. Куда это он собрался-то так рано? Так что выбор был очевиден, хотя и впоследствии признан мной не очень верным. Этот великовозрастный детина, по-другому его и не назовешь, отправился в кабак, где благополучно и начал напиваться с утра-то пораньше. Я все это время, пока этот гад внизу, устроил для себя возлияние, просидел на притолочной балке. Так как искать кого-то из его подельников смысла не было, то я устроился на балке поудобнее и стал ждать. Не знаю, чего, но может он закончит пить и наконец-то пойдет куда. Но судя по тому количеству дешевого пива, что он поглощал, то в это мало верилось. Но раз у меня выдалась такая ситуация, то не прохлаждаться же мне лично. А потому я медитировал. Да, без оружия и цветка, это было не так эффективно, но все лучше, чем вообще не медитировать. Периодически я прерывался, нужно было куда-то девать накопленную энергию, да и каналы начинали перегреваться, вот и приходилось останавливаться. Хотя и в этом я нашел интересный выход. Дело в том, что мне вдруг пришла такая мысль, что раз я умею циркулировать энергией, а по факту, просто направлять ее в нужное мне место, то почему бы не попробовать сделать это просто так? Перед тем, как начать, я внимательно осмотрел себя, ну как смог, будучи сидя под потолком. Выходило так, что энергия, которую я накапливал, пока я ее не использовал, то она была по всему телу, но большая ее часть хранилась в ауре. На данный момент она представляла собой небольшую и даже тонкую оболочку, что окружало мое тело. Вспоминая бой, что был перед моим прошлым выходным, то те трое как-то раздули свою ауру. Да их аура была при этом похожа на рваный кусок тряпки или чахлое пламя. В моем случае, а если присмотреться ко всем окружающим, то и не только у меня, а у всех, в обычном состоянии аура просто покрывает тело оболочкой. Но если присмотреться внимательнее, то по свечению самой ауры и ее насыщенности, то даже без подсказки системы, можно понять, кто на каком уровне закалки. Так вот, свои попытки я начал с того, что начал направлять или попросту сгущать ауру вокруг своих кулаков. Если же просто двигать энергией у меня получалось достаточно сносно, то вот концентрировать ее в одном месте пока получалось не очень. Сказывалось отсутствие опыта, в прошлой жизни мне этот навык был совершенно не нужен. Но я не оставлял попыток, все одно больше пока нечем было заняться. В итоге, только по прошествии еще 2 часов и 4, с момента моего тут околачивания, у меня начало что-то получаться. У меня получилось сконцентрировать энергию возле одного из кулака. Но не просто так, именно что собрать у меня получалось сразу, а вот сделать так, чтобы она хоть что-то при этом делала и не рассасывалась, получилось только сейчас. Со стороны это выглядело как сконцентрированное, относительно остального тела, аура, при этом концентрация по всему остальному телу, резко падала. Что неприятно, то мой кулак при этом начинал слегка светиться, так что пришлось сразу снять концентрацию с кулака. А вообще, добиться результата, по сути, было достаточно просто, главное это было понять, в чем фишка. А суть была в том, чтобы зациклить энергию в контуре, а в данном случае у меня в кулаках была своя структура, как и по всему телу. Так вот, если зациклить энергию внутри этой структуры, то она усиливала и раскручивала эту систему. Только вот непонятно, какого именно эффекта мне удалось при этом достичь. Тут помогут только тренировка и испытания. Следующим шагом, после того как я восстановил полный резерв энергии, я начал опыты над глазами. Просто мне кажется, что таким способом я смогу усилить их, в том числе и способности, которые я использую. Особенно в этом плане мне были интересны именно способности, так как на зрение я пока не жаловался. Это, конечно, хорошо, когда ты понимаешь принцип аурного усиления тела, но вот как мне быть со своими глазами, я то не могу увидеть их структуру, так как увидел ее в кулаках. Над этой задачкой я и думал, пока восстанавливал энергию. А это аурное усиление коварная штука, она неплохо усиливает, но и энергии при этом тратит, что тот пылесос. Так что тут есть чем заняться. Так как мне не нужно было постоянно смотреть за своим объектом, скажем даже так, я вообще за ним не смотрел, я и так знал, где он и что делает. Так что по большей части я сидел с закрытыми глазами. Это и толкнуло меня на один эксперимент. С того момента, как я впервые прошелся по своей энергетике, при ее циркуляции уже прошло чуть больше месяца. Но я научился следовать за своей энергией, это оказалось не так уж и сложно, главное просто сконцентрироваться на пучке энергии и свою волю. Вот и сейчас я сделал так же, только когда проходили через глаза, я попробовал в этом месте остановить свое внимание. Поначалу получалось все не совсем так, как хотелось. То там останавливался пучок, то не получалось остановиться вовремя. Но пара попыток, и вот у меня получилось остановиться там, где и запланировал. При этом я даже не двигал пучок энергии, оказывается, это было совершенно не обязательно, и я теперь мог путешествовать по своему внутреннему миру, без особых преград. Внутренние органы я так не увижу, конечно, но вот оценить свою энергосистему вполне. Нужно будет как-нибудь внимательно ее исследовать. На данный момент мне нужно всего одно место, а именно мои глаза, там я свое внимание и сконцентрировал. Получалось так, что структура у них была более сложной и скрученной. Ну оно и понятно, это же глаз, а не жопа. Но чисто так, для сравнения, в кулаке у меня всего 7 точек или узлов, а в глазу почти 30. Но зная общую схему, как двигается энергия, построить замкнутую систему на глазах было не так уж и сложно. Так что еще пара мгновений, и вот в темноте потолочной балки загорелось 2 глаза. О том, что мои глаза могу светиться, я понимал, но и не попробовать не мог, а потому постарался максимально этот недостаток скрыть. Проще говоря, я прикрыл глаза ладонями, а открыв глаза увидел свои ладони, что светились слабым голубоватым светом. Это что получается, у меня глаза голубые что ли, или просто светится сейчас так? Блин, по-хорошему уже давно стоило найти в чем себя рассмотреть, да хоть в том же ведре, в котором воду таскаю в кузню. Ладно, потом этим займусь, а сейчас, я направил свой взгляд вниз. Смотреть я старался через пальцы, но и того, что я при этом видел, было более чем достаточно. Но первое, что я заметил, так это то, что не обязательно даже смотреть открытыми глазами, я неплохо видел и через закрытые веки. Да видел я не так при открытых глазах, я видел только структуры, без таких деталей как тела или внешние оболочки. Я не видел мир, но я видел его структуру, даже не знаю, что из этого лучше. В принципе, я вполне мог даже ориентироваться так, тут главное потренироваться. А все из-за того, что любой предмет, даже эта потолочная балка, на которой я сижу, обладает своей структурой, только в разы более блеклой и простой. Так что от греха подальше, я закрыл свои глаза и приступил к тому, что уже давно собирался сделать, а именно к анализу. И знаете, то, что я вижу, меня немного удивляет. Суть в том, что энергоканалы в телах людей были какими-то мелкими и ломкими. Взять того же главаря, что был на уровне закалки сосудов. У него каналы, что были более-менее толстыми плотными, были только в легких, остальные же были полный хлам. Нет, те каналы, что шли по коже и сосудам, тоже были плотнее, но слабее, чем в легких. И какой вывод из этого всего можно сделать? А то, что они не укрепляют свои каналы в теле, что делает их в разы слабее. Ведь энергии нужно через что-то идти и где-то накапливаться, а им просто негде. Из-за чего основная масса накопленной ими энергии находится в ауре, но она не может там находиться долго и со временем, просто сама по себе, начинает таять. Если это их основная система закаливания, то она какая-то слабенькая и с большущим огрехом. Осмотрев весь зал, сейчас, а это чуть за обед, тут было не особо много людей, всего с десяток человек, так что осмотрел я их быстро. Кого-то особо сильного я тут не заметил, а самый сильный, кто здесь сидел, был на уровне закалки сердца, и его энергетика была немногим лучше шпаны. Ну хотя по идее, если пройти по всем стадиям закалки, они должны прийти к более-менее нормальной системе энергетики тела. Только вот если каналы в легких будут перекачаны и способны пропускать много энергии, то те же каналы в костях будут почти ни на что не годны. А значит, им будет сложно что-либо серьезное освоить или нормально это использовать. Это равносильно тому, чтобы пустить по старой канализации поток воды в десяток атмосфер, да она ее просто порвет. А это значит, что я со своей техникой циркуляции, очень крут, но что-то мне кажется, что это просто обычной черни недоступны нормальные техники циркуляции и все. Но уже сейчас анализ показывает, что я на своем уровне уже сильнее большинства обычных людей. Тут главное, что, правильно, не загордиться, а более интенсивно тренироваться, ибо что нам говорит история, что на каждую хитрую жопу найдется свой винт с резьбой. То есть, на каждую силу найдется еще большая сила. В итоге, в таких вот не особо хитрых тренировках, что перемежались медитацией, я и провел весь свой день. Чуть весь нерв седалищный не отсидел, пока этот малолетний гопник не соизволил уйти. Его от выпитого вырубило где-то в середине дня, слабак короче, даже пить нормально не умеет. Так что к концу дня, он банально успел проспаться. Так что в расположение его бригады, мы вернулись буквально перед закатом. Как говорила моя повышенная чувствительность, за потайным ходом следил. Следили свои, чтобы предупредить о возвращении старшего, и как показала практика, для того чтобы оперативно покинуть дом. Мой визави, за которым я и наблюдал, видать считал свой проход тайным и думал, что о нем никто не знает. Так что даже попытался принять какие-то меры предосторожности. Но у него плохо выходило. Он, конечно, проспался, но его мучил страшный бадун. Так что какие бы попытки по сохранению тайны прохода он там принять не хотел, но они все провалились. В итоге он просто плюнул и вошел в дом, сначала отодвинув, а потом и поставив на место достаточно увесистый камень. Я же дожидался его уже наверху. А чего? Пока он тут копался, я успел подняться наверх через соседнее здание, просто перепрыгнув с крыши в окно на втором этаже. Этот молодой пьяница в итоге поднялся только через 5 минут, судя по звукам и моим ощущениям, он ходил в туалет, где его и вырвало. Я же просто занял самое темное место, которое по стечению обстоятельств опять было под потолком, и принялся ждать. Поднявшись на второй этаж, этот горе-главарь устроил свой зад на старом кресле, которое своей помпезностью должно было напоминать трон. Но именно что напоминать, так как вид у него был чуть лучше, чем у главаря. Ждать пришлось не так долго, и первые жильцы из местной банды начали подтягиваться где-то через полчасика. Они возвращались и быстро докладывали о выполнении поставленных перед ними задач. Скажу так, все делали вид, что они крутая банда и так далее, но все понимали, что их главарь просто бухарик, но сильный бухарик. Вот и приходилось им всем играть эту роль, что явно тешило самолюбие их главаря. По сути же, если вслушиваться в то, что ему говорили, то там ничего интересного не было. Обычные доклады, кто и сколько успел стащить, с кем подрались, и редко что слышали. В основном были жалобы, что на их территории начали захаживать залетные, но главарю на это было плевать, главное, чтобы они продолжали приносить ему деньги. Я же дождался, пока не придет последний из их группы. Это был тот самый пацаненок, который и показал мне в прошлый раз, где именно скрывается их база. Но он пришел не один, за ним был хвост, так что думаю, скоро их скинут. Вот и вопрос, стоит ли с ними иметь какие-то дела. Может просто подождать и связаться с той группой, что займет их место. Но я решил, что лучше с этими, больше шанса наладить нужный мне контакт, здесь мне есть чем на них надавить, чем помочь и удивить. Пока горе предводитель принимал, а потом и распекал своих подчиненных, наступил полная темнота. Для того, чтобы заставить свои глаза светиться, у меня ушло 5 минут, еще долго, но ничего, скоро научусь оптимизировать этот процесс. Так что через 5 минут, как раз в этот момент главарь решил показать свою норов и начал орать на своих непутевых подчиненных. Я материализовал косу в прыжке. Лететь тут было не особо высоко, всего 3 метра, не больше, мне такая высота не страшна, так что не пришлось даже гасить скорость перекатом. Еще будучи в полете, я размахнулся и боек, совершив движение по дуге, обвил горло крикуну. Убить его я совершенно не боялся. Во-первых, мне не впервой, во-вторых, тут такие лоси, что их просто так не убьешь. Дернув за косу, заставил резко замолчавшего главаря пасть на спину, опрокинув заодно и свое трон. Быстро, но без особой спешки, я подошел к дергающемуся на полу главарю и наступил тому на шею. При этом у меня в руке, раскачиваясь на цепи, блестела разложенным лезвием коса. За все то время, что прошло с момента моего нападения, никто из его подручных так и не дернулся. Я же только оскалился и сильнее надавил на горло главарю, заставляя того замереть на месте, а вслух, обращаясь к собравшимся, сказал: «Поговорим. Интерлюдия 3. Три места, три события. Первое место. Резиденция секты Стального Молота». Глава секты сидел и с пустым взглядом смотрел в надвигающиеся на город сумерки. Он не видел ничего, ни по-своему красивого заката, ни мрачных свинцовых туч, что шли с севера и обещали долгожданную прохладу, ни самого, еще достаточно яркого, светила. Он думал о своем, о вечном. Он, будучи небесным солдатом средней стадии, еще тешил себя надеждами, что сможет прорваться хотя бы до пиковой стадии. Но именно сейчас его гложили совсем другие мысли. Еще днем ему принесли новый доклад, в нем, как и обычно, не было и слова про демона, как и следов его пребывания, но зато была интересная новость про Алана. Этот кузнец, что вот уже несколько лет кует для их секты молоты, кстати, неплохие молоты, так вот его сегодня видели на рынке. Поначалу он не понял смысла этого донесения, но только прочтя его, он понял, в чем его суть. Алана на рынке видели в хорошем настроении, он даже практически улыбался. Этот вечно мрачный кузнец и улыбался, вот что было странно в этом донесении. Естественно, что он приказал и дальше следить за ним и доносить о всех изменениях. Следующее сообщение он получил уже сильно ближе к полночи. И вот это сообщение его сильно удивило и озаботило. Дело в том, что его люди, по его же приказу, продолжали следить за кузнецом, но с ним как раз таки ничего и не было. Он вернулся к себе домой, где-то ближе к вечеру, и даже не стал заходить в кузню, где работал его подмастерье. С того момента кузнец так и не покинул своего дома, а потому одна из групп решила проследить за его учеником. Тот как раз вышел из кузни через час. Вид у него был уставшим, но ничего необычно, согласно докладам, тот всегда таким выходил из кузни. Но вот дальше и была вся заковыка. Они проследили за мальцом до таверны, где он и поел, но за ним увязались мрачного вида типы. Они хотели посмотреть, что будет дальше, и при случае помочь пацану, чтобы потом рассказать об этом кузнецу. Но случилось непредвиденное, на них самих кто-то напал. Причем это был кто-то настолько сильный, что просто своей силой вырубил всех. Люди из секты, сразу же как только очнулись, бросились доносить о произошедшем. И хотя произошло это где-то около 8 вечера, но пока суть до дела, пока очнулись, пока добрались, пока доложили, в итоге время уже за полночь. И вот теперь, еще не старый глава секты Стального Молота думал, что это агрессия или роковая случайность. По всему выходило, что это просто случайность. Если бы мастер, такого уровня, что от ауры его силы, отключились все в округе, реально захотел бы на них напасть, то они ничего не смогли бы ему противопоставить. Так что они все просто случайно попали под воздействие силы человека, что проходил там неподалеку. Причина же, по которой он мог высвободить свою ауру, могла быть только одна: он что-то натолкнулся, возможно, на так и не найденного ими демона. Если это так, то в ближайшее время им стоит быть готовым ко всему, в том числе и в потере влияния в этом районе. «Если нас вообще не разгонит», — еле слышно произнес глава. Второе место. Двор кузни Алана. Кузнец был в хорошем настроении, удивительно даже для него самого, ведь уже несколько лет у него не было хорошего настроения. Он даже задумался, реально, а когда у него последний раз было хорошее настроение? По всему выходило, что это было, когда он еще учился мастерству кузнеца, у своего деда, а было это почти 10 лет назад и далеко отсюда. Вспомнив деда, он резко помрачнел, да уж, дед был великим, лично для него, человеком. Но, как он принес в его жизнь много счастья и радости, столько же он принес несчастья и обиды. Дед научил его почти всему, что и умел сам, но из-за него он рассорился с отцом, который тоже был хорошим кузнецом. Кстати, сейчас он именно в кузне, что досталось ему от отца, и работает. Но возвращаясь к хорошему настроению, вернее о его причинах, а причина тут была только одна, тот пацан, что вот уже почти месяц работает у него в кузне. Вернее даже не сам малец, а то, что он у него попросил, а попросил он немногое, всего-то совет да разрешение поработать в кузне. Поначалу он и не думал разрешать кому-то кроме него самого, еще работать в кузне отца. Но малец, как его там Бер кажется, не силен на лан в запоминании имен, так вот он, принес к нему странное оружие. В том, что это именно оружие, а не сельхозинструмент, Алан понял сразу. Правда, такого металла, да формы тоже, кузнецу еще видеть не приходилось. Хотя его дед был особенно хорош именно в производстве оружия. Как только он увидел оружие, он был строго намерен отказать в помощи Беру, но стоило ему только взять его в руки, как он почувствовал намерение. Это было редчайшее явление, даже среди великих мастеров-кузнецов и далеко не каждая кузня была озарена этим свершением. Так что он просто не смог отказать мальцу в этом, так как он хотел, чтобы в кузне его отца побывал дух намерения, даже если это дух оружия. Но правда он отказал мальцу в своей помощи. Да, сам Алан периодически делал оружие для тех же молотов, но он просто не мог им отказать, из-за того, что кузня находится на их земле. Его нелюбовь к изготовлению оружия была следствием трех причин – деда, отца и смерть деда. Именно в такой последовательности. Неизвестно, сколько бы он так еще провел времени, если бы к нему во двор не зашли посетители. Он не знал их, но только от одного их вида ему стало не по себе, а по его спине пробежали крупные мурашки. Когда же он пришел в себя, эти трое незваных гостей уже подошли к нему, он хотел их выпроводить, но у него перехватило горло и он так и не смог ничего сказать. «Вижу, ты меня узнал», — произнес один из пришедших. И действительно, одного из них он узнал, этот тип довольно часто бывал у его деда. Можно сказать, что он был постоянным его клиентом, что не могло сказаться на отношении Алана к пришедшим гостям, а от хорошего настроения не осталось и следа. «Чего тебе нужно?» – грозно и совершенно недружелюбно произнес кузнец. «Ну чего ты так сразу?» – противно сладким голосом произнес он и расплылся в своей слащавой улыбке. Именно из-за всего этого, его часто путали с любителями мальчиков, отчего ему часто приходилось отвергать ухажеров, что так и пытались к нему подкатить. Но сейчас Салану было совершенно не до этого, он предполагал, зачем именно этот тип мог к нему заявиться. «Не занимаюсь производством оружия», — зарычал он на пришедших, — «проваливайте». «Ну чего ты так сразу?» — продолжал тот улыбаться, — «твой дед был позговористей». «Вот с ним и договаривайтесь», — отмахнулся он от них. «Ну что ты, уже не так сладко улыбаясь», — произнес он, — «мы же все прекрасно знаем, что твой дед давно мертв». «Именно», — произнес Алан, — «именно из таких, как вы». «Вот не надо», — зашипел этот красавчик, — «мы тут совершенно ни при чем». «Что с того?» — начал было Алан, но замолчал. Именно в этот момент на территорию кузни зашел Бер. «Нет». Кузнец прекрасно знал, что за все это время его подмастерье еще даже ни разу не задержался, даже не опоздал ни разу. Но именно сегодня он очень хотел, чтобы тот опоздал и пришел чуть позже. Малец же, что бодро зашел на территорию кузни, резко замер и осмотрел собравшихся тут людей. При этом в его глазах Алан не увидел никакого страха или удивления, там было что-то другое. Но что именно, он так и не понял. Быстро осмотревшись, парень просто пожал плечами и ушел внутрь кузни, стоило тому скрыться за порогом, как Алан непроизвольно облегченно выдохнул. «Смотрю, у ты подмастерьем обзавелся», — сказал этот паразит и так гаденько улыбнулся. «Не твоего ума дело», — тут же зарычал на него Алан. «Ну не моего, так не моего», — как-то подозрительно легко согласился он с ним. Тогда, возвращаясь к нашим баранам, кивнул одному из своих людей, что тут же достал что-то из своей сумки. «Повторить сможешь?» «Нет», — от увиденного предмета у него опять перехватило горло. «Опять эти проклятые ножи, когда уже история с ними оставит его в покое». «Ну зачем так сразу же?» — еще более гаденько улыбаясь, произнес он. «Ты подумай, все-таки дед хорошо тебя обучил». Но сказать что-либо Алан не успел. Поначалу он просто не знал, что им сказать. Даже если он скажет им правду, что дед не рассказал ему секрет изготовления этих ножей, но ведь они ему просто не поверят. Пока он думал, что именно сказать, события начали резко меняться, а все этот его странный подмастерье. «Эй, уважаемые!» — вдруг раздался голос из-за спины этого хлыща, да так неожиданно, что все просто вздрогнули. «Чего встали, то работать не даете». Еще когда он только начинал говорить, все, без исключения, все резко вздрогнули, даже я. А тот хлыщ, возле которого он и стоял, вообще вскочил и в прыжке повернулся к нему лицом. Те, что стояли сбоку от него, только повернулись, но тоже сделали это как-то нервно. Тот же, что держал ножик, даже выронил его из рук. «Чего надо, малый?» — через минуту молчания протянул хлыщ, заметно успокоившись, когда понял, кто перед ним стоит. «Вы что еще и глухи?» — насупился малец. «Отойдите, говорю», — указал на колодец, что был за спиной ближайшего к нему. «Работать мешаете». «Экий наглый ты», — протянул тот, окончательно успокоившись, и попытался положить ему руку на плечо, но у него не вышло, так как он отстранился. «Руки прочь», — скривился пацан. «Не из этих», — взмахнул свободной рукой, поясняя, «не из каких конкретно». Ха-ха-ха, просто не выдержал и в голос заржал. Этот пацан попал в ту самую больную точку этого хлыща, да еще как, ответив его же словами. «Меня просто разрывало от хохота, давно со мной такого не было, но я просто не мог ничего с собой поделать. Этот пацан уже в который раз влияет на меня». Но что еще более удивительно, но и на лицах оставшихся двоих подельников непроизвольно всплыли улыбки. Я смог остановиться только через минуту дикого смеха. Со своего места я не видел лица этого засранца, но более чем уверен, он был зол, очень зол. «Ты, щенок!» — его голос изменился, он начал скрипеть и походил больше на скрежет металла. «Эй-эй!» — отмахнулся пацан от него. «На личности то зачем переходить?» Дальше хлыщ ничего говорить не стал, а просто атаковал парня. Двигался он быстро, так что я просто не успевал ничего сделать. Да чего там, я даже толком среагировать не успел, хотя и догадывался, что тот может так поступить. Я только начинал наклоняться вперед, в попытке прекратить избиение, как все тут же прекратилось. Все произошло настолько быстро, что я даже до конца не понял, что толком и произошло. Во дворе же воцарилась тишина. Только ведро, что соскочило с руки хлыща, медленно катилось в сторону. Первыми в себя пришли подельники этого типа, но повели они себя странно. Сначала они переглянулись, а потом, покосившись на меня, после чего подхватили упавшего и удалились. Напоследок они только и сказали, что еще зайдут, ком мне позже. И что это вообще такое было? Честно, я думал, что придется тут сейчас зубы, как и самого парня, собирать по всему двору. А в итоге удалились те, кто по идее и должны были раскатать парня. «Что это было?» – спросил меня парень. «Не забивай голову», – хотел отмахнуться я, но увидев его внимательный взгляд, продолжил: «Старые счеты. Чего мне еще ждать?» Мой ответ его совершенно не устроил. «Ничего», — сказал я, поднимая ведро, что подкатилось к моим ногам, «неплохо ты его уделал». «Это получилось случайно», — сказал он, наклоняясь и поднимая с земли ножик. Увидев ножик у него в руках, я сильно нахмурился и без лишних слов просто протянул к нему свою руку. Туда он и вложил этот ножик. В моих руках он казался даже игрушечным, но почему-то не вызывал улыбку. Мне казалось, что у меня на руках лежит ядовитая змея. Но я-то знал, что этот ножик в разы опаснее какой-то там змеи. «Что это?» — спросил он меня, указывая головой на ножик. «Прошлое», — однозначно ответил я, после чего спрятал нож в своей поясной сумке и, махнув ведром, сказал: «Пошли работать». «Пошли», — кивнул он мне. «Третье место. Гетто». Тран был старшим, как по силе, так и по возрасту, если не считать их главного, но тот в последнее время окончательно забил на свое развитие и глушил горе в вине. Дошло уже до того, что он начал пьяным или с сильного похмелья приходить на базу. Но если бы не его сила, то Тран уже давно бы бросил ему вызов и сместил его с трона. Вот и сейчас, они сидели на втором этаже своей базы и обсуждали дела, которые с каждым днем шли все сквернее и сквернее. Все чаще на их земли заходили чужаки и портили им жизнь и умыкали их и так не особо богатый улов. Да еще и участились случаи нападения, особенно на малышей. Те в последнее время чаще приходили с синяками, чем с добычей. Стоявший на стреме Гро сообщил, что их пьяница возвращается, и все без особой торопливости покинули дом. Они уже привыкли и примерно представляли, когда их главарь возвращается с пьянки. Так что они выходили на время, как раз осматривали территорию и возвращались. Так было и в этот раз. Тран в очередной раз держал доклад, сообщая о всем случившемся за день. Он так сильно хотел съездить по этой харе, но не мог себе позволить, его силы и развития все еще не хватало для этого. Но он упорно тренировался, чтобы вскоре сбросить это отребье. Он спешил, но чувствовал, что не успевает, и петля все сильнее стягивает вокруг их шеи. Возможно, что их скоро поглотит одна из более успешных банд, может, так даже и лучше будет. Но лично он этого не хотел, а потому старался. Как и в прошлые дни, доклад шел своей чередой, ничего интересного тут не было. А на все просьбы, чтобы их главарь вышел и показал местным шоколятам, кто главный на этой земле, они натыкались только на злость и брань. Все шло вроде бы своим уже привычным чередом, но при этом что-то было не так. Но что именно, Тран так и не смог понять. Не смог понять, но смог увидеть. Он стоял метрах в трех от трона, когда за спиной их главаря, и почему-то где-то под потолком, ярким синим светом загорелось два огня. Только спустя мгновение Тран понял, что это не просто огни, это чьи-то глаза. Дальше же события развивались так быстро, что он ничего даже не успел предпринять, да и не особо то и хотел. В это же время с потолка сорвалась густая тень, внутри которой продолжали гореть ярким светом глаза. Вот этот сгусток бесшумно приземлился и что-то сделал, отчего вокруг шеи их главаря обрелась тонкая цепь, за которую этого Борова вместе с его троном и опрокинули на пол. Тень метнулась к упавшему и захрипевшему от испуга и недостатка воздуха главарю и наступила тому на горло. Тень выпрямилась, но разобрать что-то в том клубке из теней ничего решительно было нельзя. только смутные очертания и все. Вот тень сильнее наступила на горло их главарю, заставляя того замолчать и прекратить попытки выбраться. После чего взор этих удивительных глаз поднялся и обшарил всех собравшихся, остановив их на троне. «Поговорим», — вдруг прошелестел чей-то голос, он был тих и мимолетен, но при этом так же разборчив и вкрадчив, как вдруг возникшая у него в руках коса. Да именно так, коса, с большой буквы. Она покачивалась на цепи, той самой, что продолжала обвивать горло их главарю. От ее черного лезвия отражался лучик ночного светила, при этом создавалось ощущение, что весь другой свет она поглощала. Это было настолько обворожительно красиво и настолько же опасно. «Поговорим», — произнес Тран уверенным голосом, а что ему еще оставалось, захоти эта странная тень, и они все были бы уже мертвы. А насчет того, что этот незнакомец мог их легко убить, он вообще не сомневался, но раз он предлагает поговорить, то стоит прислушаться к его щедрому предложению. Что удивительно, но я так и не смог получить по нему хоть какую-то системную справку, кроме «пользователь системы, неизвестен». Глава 9. Союз и его первые обязательства. Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских. Отто фон Бисмарк. Утром я, как обычно, к 7 был в кузне, и славы местным богам, и матери их смерти, за это время ничего, как с кузней, так и с самим кузнецом не произошло. А сомнения у меня на этот счет были, после моего прошлого прихода сюда, у него были гости, не самые лучшие. Но и особо за него я пока не переживал, а чего переживать, если за ним, да и за самой кузней постоянно присматривает кто-то из молотов. Понятное дело, что эти ребята не самые мощные в округе, но это как бы их земля, и просто так тут беспределить они не разрешат. Но чувствую это ненадолго, ровно до тех пор, пока мы не сделаем их новый заказ молотов. А там, думаю, слежку снимут, дел у них что ли больше других нет, кроме как следить за одним из объектов. Да и в прошлый раз так же было. После того, как заказ их сделали, они еще пару дней за кузней следили и сняли наблюдение. Так что в дни, когда меня тут не будет, нужно будет ставить наблюдение за кузней и, в частности, за самим кузнецом. Благо мне удалось договориться с местной шпаной, и они вполне легко пошли на договор. Я даже не был удивлен их первой просьбе, они просили прибить их главного, его я не тронул, конечно, но сделал так, чтобы он там больше не показывался. Вообще тот Тран оказался на удивление толковым парнем, с нормальным отношением к жизни и здоровым честолюбием. Согласно нашему договору, он становится главным в этой группе, я поделился с ним информацией, что за ними следили. Пообещал помочь им отбиться, так что в ближайшие пару ночей придется ночевать где-то возле них. Также пообещал помочь им с развитием. Тут был скользкий момент, так как чему я их мог научить-то, тем более что в основном и хотел использовать их для добычи информации по развитию. Но отступать тут было некуда, так что пришлось соглашаться. С их же стороны, они обязались собирать для меня информацию по заданным мной вопросам. Чистый товарообмен, они мне информацию, я им помощь в развитии. Также они будут обязаны выполнять мои мелкие поручения. Если будет нужно, то я буду выступать в роли силовой поддержки, как и сейчас, за помощь в удержании места они должны будут мне информацию. В первый раз решил начать с чего полегче, а именно мне нужна была информация по региону, а именно кто главный из сект в этом районе и в ближайших от него, как обстоят дела со стражами, где базируются, сколько их, какие у них уровни развития, какие банды орудуют в округе и их силы, за что отвечают и какова вообще диспозиция в районе. За эти знания, только нормальные, а не из разряда «тут главный Ваня, а тут Петя», нет, мне нужны конкретные данные, что где сколько, какими сила обладает. Вот за это я готов поддержать их и даже кое-чему научить. По крайней мере, нужно будет показать им, как именно правильно следить, хотя для них сейчас важно узнать, как замечать слежку и как от нее избавляться. Вот этим и займусь, возможно, что даже сегодня. Все эти мысли блуждали у меня в голове, пока я продолжал качать меха. В прошлую субботу, как я уже привык, разбивая дни понедельно, так вот в прошлую субботу нам выдали новый заказ на молоты, который мы сразу и начали делать. Тем более, что на пару мы делали это вполне себе споро. Как и в прошлый раз вместе с самим заказом, нам выдали и черенки для молотов, они были по 1.5 метра, а пяток даже по 2 метра. Так что в этот раз мы тоже немного изменить сам фасон била. Ну как мы, я предложил, сделав что-то наподобие клевца. Не скажу, что эта идея понравилась Фиолану, ему в принципе не особо нравилось делать боевое оружие, но из-за чего именно он отказывался говорить, а я не настаивал. Но идею он в итоге принял, так что в итоге у нас было 18 обычных, ну должно было быть, мы их только начали, и 2 необычных молота. Оставшиеся 2 тоже будут отличаться между собой. Если быть точным, то один молот будет похожим на октайдр, только более вытянутый, как ромб. Второй же будет почти классический клевец, только большего размера. Если брать именно била, то его грани будут сантиметров по 10. Этакий кубик, с одной грани которого будет пирамида, в основании которой будет тот же квадрат. Разница только в том, что вершина этой пирамиды будет сантиметров 20 и прямая, а не как у реального оружия. Также было решено наложить на них разные символы, правда пока не определились какие именно. Я предлагал, на тот, что октаэдр наложить огонь, а на второй – землю. Но к общему решению мы пока не пришли, так как Алан хотел наложить ветер и воду, из каких соображений непонятно. Но эти 2 била мы будем ковать последними, если не случится ничего сверхъестественного, то это должно случиться уже к концу этой недели. Кстати, пока работал в кузне, заметил это еще на прошлой неделе, но с ней точно что-то произошло. Такое ощущение, что в ней поселился некий дух. Про дух это не мои слова, а Алана, я же видел некие странные энергетические конструкции, что появились в кузне. Они совершенно не мешали, а в некоторых случаях даже помогали работать, особенно это касалось работы с горном и наковальней. Еще я заметил, что эта структура становилась сильнее, с каждым днем, что мы работаем с Аланом в кузне. Не знаю, замечает ли это все сам кузнец, но нет-нет, да на его лице появляется счастливая улыбка. У меня даже сложилось такое ощущение, что ему что-то сообщает сама система, правда непонятно, что именно она могла ему по этому поводу говорить. Когда же очередной день в кузне был закончен, я направился к себе, и уже на полпути к своей лёжке, вспомнил, что мне то сегодня не здесь ночевать. Так что пришлось идти обратно, правда для этого я выбрал другой маршрут, чтобы не возвращаться по своим же следам. Еще на подходах к нужному дому и кварталу, где он и был расположен, я свернул и для начала решил оценить обстановку. Уже на первом круге я нашел тех, кто скорее всего и пришли по нашу душу. Может, конечно, это и не так, но сложно не обратить внимание на небольшую толпу беспризорников, что собрались в глухом закутке и что-то обсуждало. На втором круге я прошел с другой от них стороны, так что меня они точно видеть не могли, а вот я их очень даже хорошо чувствовал. А добавив энергии в глаза, даже смог оценить их уровень закалки. Ну тут было все в пределах допустимых норм. Никого выше уровня закалки кожи не было, но зато их было 5, когда в моей группе всего 2. Нет, будь с ними их бывший командир, то это нападение может и захлебнулось бы. Нет, они точно бы отхватили, но смогли бы отстоять свой дом и права, сейчас у них не было вообще никаких шансов.